Король музыкальных инструментов. В небольшом старинном немецком городе Пассау, где всего 50 тысяч жителей, среди которых 10 тысяч студентов местного университета, уже многие десятки лет в соборе святого Стефана звучит самый большой в Европе орган. По богатству и красоте звучания, по воздействию на слушателей, он уникален. Не случайно его считают королем духовых музыкальных инструментов, поработителем человеческих душ. Из соседних городов и стран приезжают сюда, чтобы послушать его. Пассау расположен у самой границы с Австрией на вытянутом участке суши, с двух сторон омываемой водой. Это место слияния трех рек – Дуная, Инна и Ильца. Поэтому город называют еще Баварской Венецией, плывущим кораблем воротами Востока. Он возник в первом веке на месте поселения древних римлян, которые построили в Междуречии на возвышении две крепости – Байотра и Батавию. От последней и произошло название Пассау. Исторически так сложилось, что в эпоху раннего Средневековья Пассау превратился в резиденцию епископов и остался ею до наших дней. Правление в ней князей-епископов определило и наличие в Пассау соответствующего церковного учреждения. В XVI веке им стал построенный тогда собор святого Стефана, который до сих пор является основной достопримечательностью города. Собору епископского города нужен был соответствующий крупный орган. Первый появился в конце XVI века, однако пожары XVII века, бушевавшие в городе, уничтожили собор и орган. Приглашенные из Италии мастера-строители возвели Пассау заново. У города появилось два архитектурных стиля – итальянское барокко и прежний позднеготический. Тогда же в обновленном соборе повесили 8 многотонных колоколов, а в специальном пределе – установили новый орган, более мощный и звучный. Одновременно в Пассау зародилась и музыкальная артель, объединившая мастеров-органистов, занимавшихся ремонтом и созданием новых музыкальных инструментов. Артель теперь, кстати, превратилась в фирму с мировым именем. Ее высококлассные специалисты продолжают изготавливать новые органы по заказам других стран уже с элементами электроники. Самый большой механический орган в соборе святого Стефана установили в 1928 году. С тех пор орган многократно реставрировали, улучшали, обновляли. В конце 20 века была проведена последняя кардинальная переделка инструмента. Несколько лет ушло на его изготовление и проверку. Стоимость всех произведенных работ не разглашается, но предполагается, что на изготовление и установку этого клавишного духового инструмента потребовалось несколько миллионов евро. Орган появился примерно в III веке до нашей эры. Его создание приписывают греческому механику-изобретателю Ктезибию, жившему в Александрии, который смастерил небольшой звучащий гидравлос с духовыми трубами. Давление воздуха, поступавшего в трубы, поддерживалось водяным столбом. Греки, а за ними римляне, использовали гидравлос во время проведения массовых зрелищных мероприятий, на ипподромах, в цирках. Звук у гидравлоса был сильный, пронзительный. Это производило на публику впечатление. Позднее водяной насос заменили более компактными воздушными мехами, что позволило увеличить количество и размеры звучащих труб. В 666 году Папа Римский Виталий своим декретом ввел орган в проведение литургических обрядов католической церкви. С той поры в Италии стали создавать собственные органы. С IX века их начали отправлять во Францию, позднее в земли Германии. Но наибольшее распространение орган получил в XV-XVII веках. Это было его золотое время. Он стал важнейшим атрибутом католических соборов. Средневековые органы были грубыми, тяжелыми, играть на них могли только физически крепкие люди, поскольку по широким клавишам приходилось бить кулаками, а на педали давить ногами. Платили органистам немного, чаще всего продуктами питания. Считалось, что для церковных литургий органист должен играть не за деньги, а по зову сердца. Самый знаменитый органист и композитор Иоганн Себастьян Бах вынужден был не только играть в Лейпцигской церкви на органе, но и обучать желающих игре на нем, писать музыкальные произведения. Современный орган — это сложный и очень дорогой музыкальный духовой инструмент. Он состоит из множества металлических труб и трубок различных размеров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух. Количество трубок достигает нескольких тысяч. Они изготавливаются из олова с добавлением других металлов для полноты звучания, для блеска и прочности. Перед органистом расположены несколько клавиатур для рук. Они могут доходить до 7. А внизу — педальная клавиатура, которая состоит из 5 педалей. У некоторых органов их число достигает 32. Они предназначены для извлечения низких звуков. В современных органах воздух в трубы нагнетается с помощью электромоторов. В настоящее время фасады органа делают часто фальшивыми. Это декор, а основные трубы скрыты во внутренней части предела. У каждой мастерской по изготовлению органов есть свои секреты. Самым большим в мире на сегодняшний день является концертный орган, созданный в Атлантик-Сити, США. В нем насчитывается 33 112 труб. У инструмента две кафедры, на одной из них 7 клавиатур. Для обслуживания такого гиганта органисту нужны помощники. Но стремление к созданию самого большого органа не привело к улучшению качества его звучания. И в настоящее время чаще изготавливают органы средних традиционных размеров, которыми может управлять один человек. Считается, что сегодня во всей Европе нет более прекрасного, более звучного органа, чем в католическом соборе святого Стефана в Пассау.